Дело не пошло далее. Никакое посредство не могло иметь действия при твердо выраженной воле Петра по самой нужде и нарву шведу уступить. А о Петербурге всеми мерами искать удержать за что-нибудь, а отдачу оного ниже в мыслях иметь. Так весною 1707 года посредством французского посла при Рагоце де Зальера сделано было предложение Людовику XIV быть посредником при заключении мира между Россией и Швецией на приведенном условии, за что Петр обещал Людовику свои войска, которые король мог употребить по своему желанию. Дело началось. Но Карл XII отвечал, что согласится на мир только тогда, когда царь возвратит все завоеванное без исключения и вознаградит за военные издержки, что он, Карл, скорее пожертвует последним жителям своего государства, чем согласится оставить Петербург в руках царских. Также мало было надежды и у Венского двора, при котором находился в это время Гюйсон. Он писал 19 марта 1707 года. «Неприятель наш не спит и старается у других народов привести наш народ в ненависть. Шведские министры внушают при всех дворах, что царское величество, благодаря своему многочисленному и хорошо обученному войску, может со временем предпринять наступательное движение на других государей и преодолеть их скифским подобием. Царевичу своему велел быть в Польшу, чтобы его или князя Александра Меньшикова сделать королем польским. Главный интерес соседних государей требует препятствовать всеми средствами, чтобы царское войско и флот не могли прийти в лучший порядок». Эти внушения имеют силу здесь. Цесарь признал Станислава королем и, думаю, что никогда не будет просить царское величество о посылке в Венгрию московских войск. Когда была здесь речь, что царское величество согласится по цесаревой просьбе послать несколько тысяч московских казаков в Седмиградскую землю для склонения венгров к миру, то цесарские министры, склонные к шведской стороне, рассуждали, что никак нельзя на это согласиться. Царь может утвердиться в Венгрии, опираясь на живущих здесь сербов греческой веры. Гюйсон имел поручение предложить от имени царя польскую корону знаменитому императорскому полководцу принцу Евгению Савойскому. Гюйсон написал об этом Евгению в Милан. И тот отвечал Петру 3 мая, что останется вечно благодарен за такое милостивое расположение к его особе. Но, находясь в императорской службе, он не может ничего сделать без ведома императора и всего менее думает оставить службу последнего. Кроме того, он находится теперь вдали от двора и накануне открытия кампании. Гюйсон отправился в Милан к Евгению, чтобы лично настаивать на принятии царского предложения. Евгений дал знать Петру от 12 мая, что отправил нарочного курьера к императору с извещением о царском предложении. Какой был получен ответ от императора, неизвестно. Только в июне Гюйсон доносил из Вены, что император и принц Евгений охотно приняли бы царское предложение, только императору хотелось бы, чтобы царь и Речь Посполитая отложили избрание до окончания войны. Этим дело и кончилось. Отношения к Пруссии очерчены всего лучше в письме Петра к Шафирову от 24 сентября 1706 года. «Прусскому посланнику много нечего говорить, только что мы дружбы его всегда ищем, чего для Измайлова послали. А частные перемены зело смущают, и нельзя знать, при чем ставят, понеже повсегды разные, также и предложения несносные, которых никогда принять невозможно. А посланнику благодари о его доброжелании». В чем состоял наказ отправленному в Берлин Измайлову, видно из следующего письма к нему Головкина в январе 1707 года. «Изволишь всячески трудиться против данного вам наказу, дабы его королевское величество восприял медиаторство к пользе его царского величества между королем шведским. Буде же на то не изволит поступить, то бы изволил подтвердить прежний союз и объявил бы себя нейтральным, и в том бы изволил весьма обнадежить и дать письмо, чтобы его царское величество весьма в надежде доброй пребывать мог. И будет такое письмо его королевское величество соизволит дать, то и ваша милость изволь взаимно, присовокупя о том особливую статью к прежнему союзу, дать, написав за своей рукою, и твердо обнадежить, что его царское величество в непременной дружбе с его королевским величеством быть и желает, однако ж наипаче всего изволь по всякой возможности трудиться, дабы его королевское величество восприял медиацию. Что же изволишь упоминать о обещании министрам денег, и советуешь, дабы господина графа Вартенберга чем удовольствовать, то изволь ему, если что он учинит у своего короля к пользе его царского величества, обещать знатное число суммы, и так обещай, что ежели в добром медиаторстве обяжется, то ему при том же подписании заплачено будет. А хотя б со стороны царского величества некоторые из завоеванных мест знатная часть и уступлена была, однако чтоб мир благополучный получен был, то и за то ему графу или кому иным причинным к тому обещать хотя и до 100 000 ефимков. Ничто не помогало. Данию также тщетно старались вовлечь снова в войну против Швеции, предлагая Дербт и Нарву. Хлопоча повсюду на Западе о прекращении опасной войны со шведом, царь еще сильнее должен был хлопотать на Востоке, чтобы эта война не стала еще опаснее через присоединение к ней войны турецкой. Мы оставили русского посла Петра Толстого в Константинополе в 1705 году, когда ему удалось освободиться от стеснений, причиненных наветами турецкого посла, бывшего в Москве. После этого Толстой начал присылать успокоительные вести. О начатии турками войны в какую-нибудь сторону вовсе не слышится. Только султан очень прилежно собирает деньги, и то, как видно, чтоб удовольствовать янычар, боясь от них бунтов.